Глава 5. Погода испортилась внезапно. На окоп то и дело сыпалась дробная льдистая крупа, и каски звенели у всех по-разному. По-разному, то мягко заглушенно, то резко отчетливо, далеко за кладбищем прослушивался налетный, волнами громовой гул, и тогда каски округло и медленно поворачивались туда, вправо. Политрук все не уходил, а на завтрак был плов, и неплотно прикрытый котелок Алексея давно стоял в нише и остывал каким-то нестерпимо томительным духом. Гуляев, небось, не постеснялся бы. У того хватило бы смелости и при капитане пожрать. Обиженно подумал Алексей, а это значение? До вечера может сидеть тут. Что ему? У него катар. Тогда Анисимов, все время клонивший ухо к низовому отдаленному грохоту справа, сказал: «Да», — сказал убежденно и потерянно, как нечаянно открывший что-то ненужное, и в эту минуту высоко над церковью ломко и сочно разорвался пристрелочный снаряд. Неколебимо, как приклеенное, в небе повисло круглое черное облако, а немного погодя рядом с ним и все с тем же характерным чоком образовались еще два дегтярных пятна. — Это шрапнель? — спросил Алексей. Анисимов, стоявший рядом, трижды зачем-то хрумкнул кнопкой планшетки и не ответил. Воздух пронизал тягучий, с каждым мигом толстеющий вой, пересекший окопы, оборвавшийся где-то за коровником резко, облегченно, рассыпчато. И сразу же еще над полем за рвом возникли тонкие жала новых запевов, как невидимая игла. Звук сразу же впивался в теме, сверлил череп, придавливая голову вниз, и ничего нельзя было поделать, чтобы не присесть и не зажмуриться в момент его обрыва. Это проделывали в окопе все, мерно, слаженно и молча, как физзарядку, и стволы винтовок на бруствере то приподнимались, то выпрямлялись, и никто из курсантов не оборачивался назад, туда, где рвались мины. Через дворы и улицу линия взрывов медленно подвигалась ко рву. За гуляевским взводом Большой Ковылиной вырос и вверху пышно завился белый с желтыми прожилками дымный ствол. Из-под руки, взглянув на него, Анисимов как-то отрешенно полез из окопа, но Алексей бессознательно властно потянул его за хлястик назад. Они на мгновение встретились глазами, и, приседая на дно окопа, над ними близко взвыло. Анисимов торопливо сказал: «Хорошо, я останусь с вами, но командовать будете вы. Прикажите убрать сверху винтовки, покорежит ведь». То было первое боевое распоряжение Алексея, и хотя этого совсем не требовалось, он побежал по окопу, отрывисто выкрикивая команду и вглядываясь в курсантов, испытывают ли они при нем то облегчающее чувство безотчетной надежды, которое сам он ощущал от присутствия здесь старшего. Сразу же после его команды курсанты пружинисто садились на корточки спиной к внешней стене окопа, зажав между коленями винтовки, и, встречаясь с его взглядом, каждый улыбался растерянно-смущенно одними углами губ, точь-в-точь, как это только что проделал Алексей под взглядом политрука. Мины падали теперь уже в нескольких шагах от окопа. Они взрывались, едва коснувшись земли, образуя круглые грязные логовца, и ни один осколок, казалось, не залетал в окоп вслепую, дуром. До того, как удариться в бруствер или стенку, он какое-то время фурчал и кружился вверху, будто прилаживался, куда сесть. Пробегая по окопу под гнетущим излетным воем мин, Алексей каждую из них считал своей, инстинктивно держался поближе к той стене, в которую вжались курсанты. «Сейчас в меня! В меня! В меня!» Он знал, а может, только хотел того, что каждый курсант испытывает то же самое, и это неразделимо прочно роднило его с ними. На стыке окопа и хода сообщения к кладбищу Алексей затормозил бег, оглядев узкий извилистый паз хода, по нему еще по тем двум, что уходили к церкви и коровнику, взвод мог одним рывком пересечь приближающийся к окопу минный вал. «Надо туда! Скорее туда!» Это не было решением. Это походило на внезапное открытие, когда в душу человека нежданно врывается что-то радостно большое, живое и победное. Жарким, никогда с собой неслыханным голосом Алексей пропел: «Взвод! Поодиночке!» Курсанты начали привставать, выбрасывая перед собой винтовки и неизвестно к чему готовясь, и голосом уже иным, резким и испуганно злым, Алексей крикнул: «Отставить!» и побежал назад, к политруку, почти не наклоняясь и работая локтями, как бегал только в детстве. «Я скажу, что это не отступление. Мы же сразу вернемся, как только... Это ж не отступление, разве он не поймет?» Но Алексей убеждал не политрука, а себя. Он твердо знал, что без приказа сверху Анисимов не разрешит оставить линию обороны. Он подумает, что я трус. Да-да. А если я уведу взвод без него, меня тогда... Впереди увязающе глухо, не по-своему, треснула мина. И в грудь Алексея упрямо двинул горячий ком воздуха. Он упал на колени, и сразу же его поднял тягучий в испуге и боли крик: «Ястребов!» Он побежал на голос, необыкновенно ясно видя и навсегда запоминая нелепо скорчившиеся фигурки курсантов. И когда сзади с длинным сыпучим шумом обрушился окоп, а его медленно приподняло и опустило, он еще в воздухе, в лете, увидел на дне окопа огромные глаза Анисимова и его гипсово-белые руки, зажавшие пучки соломы. «Отрежь! Ну, пожалуйста, отрежь!» Анисимов ныл на одной протяжной ноте и на руках подвигался к Алексею, запрокинув непокрытую голову. Первое, что осознал Алексей, это нежелание знать смысл того страшного, о чем просил Анисимов, но он тут же почему-то подумал, что отрезать у него нужно полы шинели, они всегда мешают ползти. Он вскочил на четвереньки и заглянул в ноги Анисимова. На мокрой, полуоторванной поле шинели там волочился глянцево-сизый клубящийся моток чего-то живого. «Это они», — понял Алексей, даже в уме не называя своим именем то, что увидел. Он также почему-то не мог уже назвать Анисимова ни по фамилии, ни по чину, и, преодолевая судорожный приступ тошноты, закричал, отворачивая глаза: «Подожди тут! Подожди тут! Я сейчас!» Он бросился по окопу, не зная, куда бежит и что должен сделать, и тогда же окоп накрыло сразу несколькими минами. Еще до того, как упасть, Алексей с ужасом отметил, что ему никто не встретился из курсантов. Увидав нишу, он пополз к ней, выкрикивая шепотом: «Я сейчас! Сейчас!» Он почти полностью затиснулся в нишу, обхватил голову руками и зажмурился, и в темном грохоте и страхе в одну минуту понял все. И где находится взвод, они сами ушли по ходам сообщения. И зачем Анисимов просил отрезать то, там у него была вся боль и смерть. И почему разрывы мин теперь слышались, как из-под подушки огневой вал сполз в ров, сейчас все кончится. К церкви он пошел по открытому месту и, заметив его из-за колонн, из кладбища, к ходам сообщения побежали курсанты. Алексей остановился, ощущая в себе какую-то жестокую силу и желание пережить все сызнова. «По местам, бегом!» — отчужденно и властно крикнул он. «И без моего приказа ни шагу!» Он уже знал, что и как ему делать с собой в случае нового обстрела, и знал, что прикончит любого, кто, как он сам, потеряет себя хоть на секунду. Обстрел прекратился, как только несколько мин взорвалось за рвом. На деревне пластом колыхался мутно-коричневый прах и пахло гарью, чесноком и еще чем-то кисло-вонючим, липко оседавшим в гортани. Кроме политрука, убитых в четвертом взводе не было. Раненых — все в спину, оказалось четверо, и помощник несколько раз спрашивал Алексея, что с ними делать. «Дойти до КП могут? Где они?» — спросил, наконец, Алексей. «В коровнике. Лежачий только один. Воронков. Его надо отнести к санинструктору. И политрука тоже. Я пойду сам. А те трое пускай самостоятельно идут». Он смотрел издали, как двое курсантов завертывали в плащ-палатку тело Анисимова и смотрел только на их лица. Курсанты отвернулись, когда сгребали вместе с соломой то, что было у ног убитого. «Быстрее!» — исступленно крикнул Алексей, злясь на себя, потому что к горлу опять подступил тошнотворный ком. Курсанты неумело взялись за концы плащ-палатки и долго вылезали из окопа, а наверху то и дело останавливались, менялись местами и переругивались шепотом. Идя шагах в пяти сзади, Алексей не знал, снять ему шапку или нет. Они вошли в улицу, когда в воздухе послышался знакомый ведьмин вой, и курсанты присели рядом с ношей, не выпуская ее из рук, но мины взорвались на огородах. Начиналось все сначала. «Куда теперь, товарищ лейтенант?» Курсанты выкрикнули это удивительно похожими голосами и разом. Алексей махнул рукой в сторону осин, и они побежали, волоча по земле ношу. Она шарахалась из стороны в сторону и шумела, и за ней стлался черный зигзагообразный след. И Алексей бежал по его обочине, зачем-то ступая на носки сапог. Стволы осин у сепараторного пункта светились белыми ранами. На крыльце валялись ветви и крошево стекла. «Кладите туда и за мной!» — приказал Алексей и побежал назад. В окоп влекло, как в родной горящий дом. Еще издали, часто припадая к земле, он слышал в паузах между взрывами беспорядочную ружейную стрельбу в своем взводе. Что там такое? Неужели атака? Он взглянул на ров, но поле оставалось пустынно-дымным. Куда они стреляют? В небо? Но курсанты били не вверх, а по горизонту. «Прекратить! Прекратить!» На бегу закричал Алексей. Помощник слету подхватил команду, но сам выстрелил еще дважды. Все повторялось прежней расчетливой методичностью. Огневой вал медленно катился ко рву. «Как только подойдет к улице, так мы... Я первым или последним? Наверное, надо первым. Это ж все равно, что при атаке. А может, последним, как при временном отступлении?» Алексей загодя набрал в легкий воздух, и когда разрывы взметнулись на улице, и сердце подпрыгнуло к горлу и затрепыхалось там, он снова не своим голосом, но уже до конца скомандовал взводу поодиночный побег из смерти. Он бежал последним по ходу сообщения к церкви и все время видел два полукруга желтых до блеска сточенных гвоздей на каблуках чьих-то сапог. Они будто совсем не касались земли и взлетали выше зада бегущего. Он так и не понял, когда курсанты успели закурить и присесть на корточки за церковью, и не узнал, кто бежал впереди, и не догадался, что это не икота, а загнанный куда-то вглубь живота ненужный слезный крик мешает ему что-нибудь сказать курсантам. Алексей тоже закурил торопливо и молча протянутую кем-то папиросу. Спичку зажег прибежавший откуда-то помощник. Он выждал, пока Алексей затянулся, и проговорил все разом без запинки. «За коровником бывший погреб, а может, другое что? Ямка такая, под яблоней. Они все там шестеро, четверо допреж раненых и двое, что я послал». «Ну?» «Всех. Прямым. У Грекова полголовы, у Мирошника». «Я не пойду, не пойду. Зачем я там нужен? Пусть будет так, без меня. Ну что? «Что я теперь им?» Но он поглядел на курсантов и понял, что должен идти туда и все видеть, что уже есть и что еще будет. До часу дня, когда наступило затишье, взвод четырежды благополучно бегал в свой тыл и возвращался в окоп. «Попьют кофе и опять начнут», — сказал помком взвода, глядя через поле. Алексей промолчал. «Я говорю, опять начнут!» — повторил помощник. «Ну и что?» — отозвался Алексей, тоже вглядываясь через ров в невидимое селение. «Что ж мы так и будем мотаться туда-сюда?» «А ты думал, как?» «И будешь!» Один ты, что ли, мотаешься? В том-то и дело, что не один. В одиночку я согласен бегать тут хоть до победы. Лишь бы, может, выбить его оттуда-во. Хреном ты его выбьешь? — бешено спросил Алексей. — Я, товарищ Будько, не прячу в кармане гаубичную батарею, ясно? — У нас бронебойно-зажигательные патроны есть. Все тем же ровным, уныло-обиженным тоном сказал Будько и губы сложил трубочкой. — Ты что, ополченец или будущий командир? — Тут же верных 4 километра. — А пуля летит 7? — Ну вот что. Иди на свое место. Нашелся тут маршал. Давай вон... Лучше окоп исправлять, ясно? И выдели мне постоянного связного. Надо же доложить капитану о политруке. А то подкинули во второй взвод и помалкиваем. Давай быстрей. Будько пошел по окопу, но сразу же вернулся и, не глядя на Алексея, угрюмо спросил. — Командира второго отделения, Гвозденко, хотите в связные? Ему как раз каску просадило. — Так что? — удивился Алексей. — Ничего. Волосья на макушке начисто сбрила. Голова у него трусится. Он же, наверное, контужен? Да не, это у него от переживаний. Смеется там братва над ним. Боевое донесение капитану Рюмину Алексей составил по всем правилам, четко выписав в конце листка число, часы и минуты. Гвозденко понес его бегом, а во взвод тут же явился с большой парусиновой сумкой ротный санинструктор. Он сообщил, что в 3-м, 1-м и 2-м взводах ранено 8 человек. — А у вас богато? — Убиты 6 курсантов и политрук, — вызывающе ответил Алексей. — Раненых нет. — Ага. Ну, значит, мне у вас нечего делать, — обрадовался санинструктор. — Я побегу. Сейчас, наверное, будем отправлять раненых. Утробный гул, что временами доносился с утра еще откуда-то справа, теперь разросся по всему тылу, и его вибрирующее напряжение Алексей не только слышал, но и ощущал грудью. Танки накапливаются. КВ? Может. Этих нам достаточно будет и 4 штук. Мы бы рванули тогда вперед 20 км. Мы бы их пошупали. Он так и подумал. Пошупали, и повторил это слово вслух.